Часть четвертая. История Алисы и Антуана. Алиса. Папка с фотографиями. Вот каким был ответ на мое последнее письмо. Пейзажи, лица аборигенов, серфингисты. Мне хотелось узнать побольше о его путешествии. Пожалуйста. Он готов и любезно посылает мне кучу фотографий. Да, красивых. Я бы даже сказала слишком. И уж совсем не имеющих отношения к тому, чего я ждала. Я их быстренько пролистала. Надеясь найти причину, почему он потерял ко мне интерес. Например, фотографию красивой австралийки с мечтательной улыбкой. Или наоборот, фотографии, предназначенные специально для меня. Какая-то романтическая сцена, намек на нашу будущую встречу. Ничего похожего. Самая заурядная подборка. После отпуска знакомый поделился впечатлениями. Значит, я таки все испортила. Значит, мне нужно как-то это осознать и смириться со своей неудачей. Признать поражение. Похоронить надежды, вернуться к своей одинокой жизни. Я неудачница, идиотка, неисправимая. Меня это убило? Нет, скорее смертельно огорчило. Такие романтические истории случаются один раз в жизни, но я оказалась не способна использовать этот подарок судьбы. Но, как сказала Ольга, впоследствии я смогу оценить свой опыт более позитивно. По крайней мере, я раз в жизни испытала совершенно необыкновенные эмоции. Ко мне отнеслись с интересом и даже с завистью мои коллеги, которые до этого с трудом могли припомнить, как меня зовут. А так мне надо смириться. Дуры вроде меня не превращаются в принцесс, как лягушки. Особенно, когда не дают принцу возможности себя поцеловать. Это была не любовь. Это была не любовь. Это была иллюзия, ошибочно принятая за любовь. Это была не любовь. Это была совершенная иллюзия. Как раз о своих коллегах я и думала, когда вошла в это утро к себе в кабинет, утешая себя песней Леди Гаги. Я их разочарую, потеряю их уважение. Хуже. Я снова окажусь в полной безвестности, в которой тихо существовала еще несколько недель тому назад, и которая покажется мне теперь очень неуютной из-за презрения ко мне этих девушек, после того, как я упустила волшебную сказку, о которой они могли только мечтать. Но ничего страшного. За обедом они осаждали меня вопросами. Я объясняла, оправдывалась, и, похоже, они меня поняли. Хорошо, договорились. Ты не кокетка, ты не умеешь покорять мужчин, не умеешь даже разговаривать с ними, но... Кандис искала слова, а мы застыли, глядя на нее, ожидая, чем же она сможет смягчить неприглядный, но реалистичный портрет, который она нарисовала. Но я думаю, именно поэтому он на тебя и запал. Воскликнула она, очень довольная, что сумела верно сформулировать свою мысль. «Потому что ты не похожа на нас, на многих других женщин». «Да, это правда», — признала Ольга. «Ты человек искренний, цельный. Ты не смогла бы разыгрывать роль, даже если бы тебя научили». «Но он погас. У него больше нет никаких чувств», — пожалела я. Он ответил безразлично и ограничился тем, что прислал фотографии, когда я написала, что интересуюсь его путешествием. «Может, он очень занят, или у него какие-то неприятности», — предположила Кандис. «Или заболел чем-то, и ему не до чувств», — высказала свою версию Далия. «А ты? Чего ты бы хотела?» — спросила Ольга, пристально глядя мне в глаза. «То есть, чего ты ждешь от этого человека?» Сложный вопрос, как оказалось. «Действительно, чего я на самом деле от него хочу? Или, точнее, как мне сказать, чего я хочу, и не показаться отчаявшейся?» «Даже не знаю. Встретиться, познакомиться, понять, когда мы окажемся лицом к лицу, действительно ли он мной заинтересовался. А еще? Я тебя не понимаю. Как ты представляешь себе идеальное развитие событий? Что бы ты почувствовала себя счастливой женщиной?» Мне совсем не хотелось откровенничать, но внезапно я на все махнула рукой и заговорила. «Попробую. В общем, до последнего времени я считала себя незаметной, невидимой, прямо-таки прозрачной. Я уже начала привыкать к одиночеству, жить маленькими радостями, как моя подруга Сандрина. Но тихий голосок внутри меня нашептывал другое, навевал мысли о другом, обещал любовные истории, где я была бы главной героиней. Когда я вдруг прислушивалась к нему, мне становилось стыдно. За кого я себя принимаю? Я некрасивая, непривлекательная, так что нечего мне надеяться, что кто-то мной увлечется». Я заглушала этот нашептывающий голосок, надеялась, что понемногу он перестанет тревожить меня фантазиями, Я окончательно смирюсь и буду жить тихо и безмятежно. И вдруг Розы, какой-то незнакомец, его сообщение. Я не поверила, но потом, мало-помалу, я сказала себе, а почему нет? Почему не я? Я видела неожиданные пары, где муж или жена не слишком привлекательные, умные, интересные. Люди, которые со стороны казались совершенно неподходящими друг для друга, но которые любовно и согласно жили между собой, дополняя что-то цельное в их жизни, принадлежащей только им двоим. И постепенно я начала в это верить. Вы мне в этом помогли. Голос зазвучал громче, он занял мое сердце, мои мысли. И мне это понравилось. Мне понравилось думать, что есть человек, которому я нравлюсь, кто придумывает, как меня покорить. Я почувствовала себя значимой, ну, или хотя бы интересной. И я стала надеяться, что эта история приведет меня туда, куда я никогда и не думала заходить. Вообще-то я растерялась. Все, что со мной происходило, было так удивительно, так волнующе. Я, собственно, не знала, что мне делать, как отвечать. Я уже даже не понимала, кто я. И чего я жду от этого человека? Жду, чтобы он сказал мне прямо, что больше не интересуется мной. Объяснил, почему. И оставил бы меня в покое, чтобы я и дальше жила себе потихоньку. Или, если ты спрашиваешь, как я представляю себе идеальный исход, я хотела бы, чтобы он понял, я не могу быть другой и любил бы такой, какая я есть. Я подняла глаза. Их застилали слезы. Ольга и Даля, я заметила, тоже чуть не плакали. А Кандис слушала меня просто с запредельным вниманием. «Господи, как же здорово ты все рассказала!» Воскликнула Даля и полезла в сумочку за бумажным платком. «Прямо как Брук». «Кто-кто?» – переспросила Кандис, словно бы очнувшись. «Брук Логан Форестер из «Дерзких и красивых». «Алиса, ты заслуживаешь настоящей любви», – тихо сказала Ольга. «Все заслуживают быть любимыми. И если это не тот человек, то тем хуже для него. Будут другие. Главное, не мешай говорить голосу, который громче зазвучал в твоей душе. Доверься ему. Откройся, больше общайся с разными людьми. Конечно, выходи за парнями на сайты знакомств», – посоветовала Даля. «Даля, прошу тебя», – сказала, огорченно вздохнув Ольга. «Мы все стараемся и можем как-то измениться, но мы не можем стать противоположностью самих себя». «Да, да, именно», – подхватила я. «Я не могу стать совсем другой. Я могу стараться, могу как-то смягчить свои особенности. Но я все равно останусь такой, какая я есть». «Я тебя очень хорошо понимаю», — сказала Ольга. «Но все же постарайся не замыкаться в себе. Постарайся видеться, общаться с людьми». «Ладно, посмотрим, что будет дальше. А там видно будет», — сказала Кандис. «А пока хорошо бы тебе немного отвлечься. Тут на днях будет шикарный вечер. Его организует одна крупная телекомпания. И нас вполне могут туда пригласить. И ты пойдешь с нами, окей?» Участие Кандис меня очень тронуло. «Вообще-то я не знаю. Только не говори, что у тебя все вечера заняты. Давай, соглашайся!» Затормошила меня Даля. «Ну, хорошо, почему бы и нет?» «Потрясающе!» — воскликнула Кандис. «Встаем и бежим, а то мы уже опаздываем». Я вернулась на работу, чувствуя себя намного увереннее. Я высказала все, что чувствовала, и мне стало гораздо спокойнее. И я порадовалась своей откровенности. Даже если эта история совсем ничем не кончится, она все равно мне поможет. Я буду относиться к себе с большим уважением. Я ведь переместилась на 10-ю ступеньку лор. «Как у вас дела, Алиса?» – спросил Фонтен, когда я вошла. «Хорошо. Замечательно. У нас очень много работы, и я рассчитываю на вас», – объявил он с улыбкой. И в эту минуту я почувствовала, что счастлива. Сандрина. Да чего же она была хорошенькая, глаз не оторвать. Чем ближе была вечеринка, тем больше Алиса паниковала и составила большой список причин, по которым она туда не пойдет. И надеть-то ей нечего, и волосы не в порядке, и самочувствие никудышное. А в промежутках между возбуждением и подавленностью принималась плакать. «Не по мне такие празднества, Сандрина. Я себя буду чувствовать жалкой, неловкой». «Нашла чего бояться. С чего это ты будешь жалкой? Неловкости, может, и будут. Не бывать ослику с скакуном. Но тебе на них наплевать. Никто же тебя не просит выступать с речами. Там народу будет не протолкнуться. Хлыщи, выскочки, растиньяки, бойкие девицы. Представь, ты с бокалом шампанского плаваешь между ними, с кем-то отопьешь глоточек, кого-то кивком головы поприветствуешь, а высокомерные дамочки с претензиями смотрят на тебя и завидуют. Я даже изобразила ей такую герцогиню. Алиса засмеялась. А если серьезно, то при удачном раскладе твоя застенчивость сойдет за эффектную загадочность. Но увидев, как она переживает, решила взять ее под свою опеку. Ну что, пойдем покупать тебе платье, а потом к парикмахеру. Ты считаешь, что надо? Обязательно, это тебя успокоит. В красивом платье, с прической, ты будешь больше в себе уверена. И мы после обеда отправились на шопинг. Может кто-то себе представить, что я шатаюсь по модным магазинам и выбираю платье для супер-пупер-вечеринки. Я же себе всегда все покупаю в комиссионках или в супермаркетах. Но если бы я мою девочку бросила, она бы никуда не пошла. И, представляете, я открыла для себя новый мир. Продавщицы – сахар с медом, кругом красота и роскошь. А цены? Господи! Да чтобы одеться парижанкой, нужно себя в рабство продать. Алиса растерялась не меньше меня. И я небольшой специалист, чтобы помочь ей в выборе. Продавщицы-ловкачки готовы были воспользоваться ее простотой и втюхать что ни попадя, но я смотрела за ними в оба. Мы прошлись по большим бульварам, перешли площадь Республики, поднялись по улице с тем же названием и, наконец, в одном маленьком магазинчике с очаровательной дамой-хозяйкой нашли черное платьице, невычурное и приятное. Хозяйка сумела успокоить Алису, дала ей несколько советов, как его носить. Посоветовала парикмахера и визажиста по соседству на улице Сен-Мор. Я ее туда проводила, оставила украшаться, а сама пошла подкрепиться в кондитерскую Жак. Когда Алиса появилась, я ее не признала. Только по смущенному виду и неловкости, с какой она меня искала, я ее и узнала. Ей покороче подстригли волосы и уложили, как у телеведущей, так что стало видно, наконец, ее лицо. И какое! Тушь подчеркнула ее прекрасные глаза. Подкрашенные веки придали взгляду томность, как у киноактрисы. Благодаря румянам стали видны скулы, а помада показала, до чего у нее красивые губы. В общем, Алиса моя преобразилась. Я приподнялась и махнула ей. А когда она ко мне подошла, я поняла, что она совсем не рада. «Это не я, Сандрина», — сказала она. «Я себя не узнаю». «Да ты красавица, настоящая звезда». «Нет». «Мне это все не нравится. Я не могу идти в таком виде». Мне понадобились вся моя дипломатия и все познания в психологии, чтобы убедить ее, что она похорошела. На обратном пути мне помогли мужички-прохожие. Все на нее оборачивались. Когда вернулись, она отправилась готовиться, а я готовить к себе на кухню. Мне же тоже нужно было украсить чем-то свой вечер. И вдруг она стучится ко мне в дверь. Он написал. Говорит, а сама чуть ли не дрожит от волнения. Алиса. Сообщение. Я уже надела платье, слишком рано собралась и зашла на Facebook, только чтобы подевать куда-то время. И вдруг сообщение от Романа. «Добрый вечер, Алиса. Как ты? Мне очень жаль, что не смог тебе ответить как следует. Работа была не в проворот. Канал чуть было не отказался от репортажа. И мы сидели днями и ночами, переделывали. Скоро закончим, и я буду свободен». Он отправил сообщение час тому назад. Я удивилась, обрадовалась и чуть ли не полетела. Перечитала 100 раз. Значит, дело не во мне. Он был завален работой и пишет, что скоро будет свободен. Для меня? Я ответила сразу же. Я решила, что ты меня забыл. Вот, очень простая, емкая фраза новой Алисы. Той, какую я увидела в зеркале, которая меня напугала. Но в конце концов мне понравилось. Алиса без 5 минут красавицы и гораздо более уверена в себе. Вот только краски на лице, пожалуй, слишком много. Но ничего, послужит мне маской, за которой я буду прятаться. На вечеринке буду краснеть сколько угодно, и никто этого не заметит. Через несколько минут Роман ответил. «Извини, пожалуйста, я совсем не хотел, чтобы тебе так показалось. Я сумею сделать так, что ты меня простишь». «Хорошо. А теперь, когда у тебя появилось время, мы сможем встретиться?» «А ты хочешь?» «Очень. Хочу узнать, кто ты такой». Я сама себе удивлялась. Я была счастлива, что он вернулся, и писала без стеснения, и даже предложила увидеться. «Что ты делаешь сегодня вечером?» «Это вопрос или приглашение?» Я запаниковала. С тех пор, как я перебралась в Париж, все субботние вечера у меня были свободны. И вот в тот единственный раз, когда мне представилась возможность пойти повеселиться с подругами, как делают все одиночки, не желающие упустить парижские радости, меня собирается пригласить на свидание мужчина. Нужно найти ответ, который поможет мне сойти за живущую нормальной жизнью девушку и в то же время даст ему возможность пригласить меня еще раз. У меня вечер с подругами. Я не очень-то хотела идти, но они меня уговорили, и я к ним присоединилась. Ну и хорошо. Как это хорошо? Он что, сразу сдался? Надо его подстегнуть. И я вполне на это способна. А почему спрашивал? Я тоже должен был идти сегодня на одно мероприятие. И подумал, что могу пригласить тебя пойти со мной. Но мне еще надо повозиться с репортажем. Он подумал, и это меня порадовало. Но он не может, и это меня огорчило. Значит, у вас девичник? Не совсем. Вечер, организованный фирмой, которая конкурирует с нами. Вечер надежд? Да. Я как раз на него и должен был пойти. И что ответить? Удивиться, что мы приглашены на один и тот же вечер? Ах, как тесен мир. Или огорчиться, что он на него не идет? Вообще-то ничего удивительного. Мы же оба работаем на телевидении. Жаль, что ты не сможешь прийти. Слушай, а вообще-то здорово получилось. Если сумею побыстрее все закончить, я тебя там найду. И снова я во власти противоречивых чувств. Увидеться с ним сегодня же вечером – это то, чего я так хотела. Я же хотела наконец-то с ним познакомиться. Но с другой стороны, я представляла нашу первую встречу совсем по-другому. Не посреди толпы, когда с тебя глаз не сводят любопытные подруги. Нет, я вовсе не так представляла себе идеальное первое свидание. Гениально. Но я тебе ничего не обещаю, окей? Я сделаю все, что смогу. Но не все зависит от меня. Я понимаю. Но если ты придешь, как я тебя узнаю? Я же видела только одну твою фотографию. Мою фотографию? На аватарке. А, знаешь, это не моя фотография. Это фотография Джоша Хартнета из одного репортажа, снятого в Голливуде. Я чуть в обморок не упала. Вот уже 2 недели, думая о романе, я представляла себе это лицо. Он казался мне красивым. С ним я хотела увидеться. Я почувствовала себя обманутой, даже хуже, преданной. Но и спрашивается, на кого похож этот самый роман? Нечестная игра. Я тебя представляла таким с тех пор, как увидела твою аватарку. Извини, я никогда не выкладываю своих фотографий. И на кого же ты похож? Но ты же не из тех девушек, для которых красота на первом месте. Типичный вопрос для людей с невыигрышной внешностью и одновременно коварный, намекающий, что моя внешность не играла решающей роли в его интересе ко мне. И это я прекрасно понимаю. Красота, конечно, не на первом месте, но она играет свою роль в физическом влечении. У тебя на все есть ответ? Нет, не всегда. Хочу тебя успокоить. Про меня говорят, красивый мужчина. Кто говорит? Мать? Сестра? Может быть, мне попросить у него фотографию? В конце концов, разговор просто подводил к этому. Но мой запас смелости иссяк, я больше ни на что не могла решиться. Значит, у меня нет ни малейшей возможности узнать тебя сегодня. Но так даже интереснее, разве нет? А вот я тебя узнаю. Он интриговал, завлекал меня, и эта игра мне даже понравилась. Главное, я снова чувствовала, что он влюблен, и это мне тоже понравилось. Не уверена. Визажистка отнеслась ко мне как к полотну и создала абстрактную картину. «Не беспокойся. Я узнаю тебя под любой маской». «Значит, мне придется ждать и надеяться?» «Нет. Если хочешь, можешь дать мне номер своего мобильного. Тогда я смогу тебя предупредить». «Наконец-то. Важный шаг в наших отношениях. Мне это так понравилось. Хотя в то же время, если быть совсем уж честной, мысль, что мы будем говорить по телефону, меня еще и встревожило. Сидя перед экраном, я могла подбирать слова для ответов и оставалась невидимой. Говорить с человеком в реальном времени значит давать мгновенный ответ. А я этого не умею. Я сразу выдам свою неуверенность, свои колебания. Но как бы там ни было, отношения не стояли на месте. Мы обменялись телефонами. Вечеринка, на которую я собиралась, виделась мне в каком-то карикатурном свете. С Андрине тоже. Но реальность оказалась чуть ли не картинкой из популярного американского журнала. В великолепном зале в стиле Второй империи под величественным куполом разные разодетые люди толпились вокруг буфетов. Человек 300, не меньше. Одни выставляли себя на показ, другие во все глаза за ними следили. И с какой же изобретательностью избранные подчеркивали свою значимость. Театральные позы, нарочитая изысканность жестов, демонстративное высокомерие у одних, напускная сердечность у других. Они самоутверждались за счет друг друга, говоря о своей славе и известности. Трепетали, когда в зале появлялся босс какого-нибудь канала. Заигрывали с одними, не замечали других. Я молча следила за актерами, удивляясь многообразию. И уже могла различить опытных с отработанной мимикой, пренебрежительно равнодушных к своему воображаемому окружению, и дебютантов, возбужденных, старающихся оценить свое влияние и воздействие на соседей. Мне сразу же стало очень тоскливо. Мне нечего было здесь делать, не о чем говорить, нечего изображать. Я не знала протокола и не интересовалась им. Я оказалась здесь по ошибке. Проникла под чужой маской, и очень скоро меня разоблачат. Вскоре я обнаружила других чужаков на этом празднике жизни. Одни, так же, как я, пытались обрести равновесие. Другие прятались по углам, а кто-то, наоборот, разыгрывал непринужденность, ритмично двигаясь под музыку. Я сразу вспомнила чудесное описание Альберта Куэна в романе «Солаль». Герой счастлив, оказавшись на великосветском вечере. Но он никого там не знает, и его тоже никто не знает. И он ходит по залу, делая вид, будто идет кому-то навстречу, улыбается соседям, как будто участвуя в разговоре. Но я предпочла спрятаться в спокойный уголок и дождаться, пока придут мои подруги. Официант предложил мне взять бокал шампанского с подноса, но я отказалась. Рефлекс из детства, память о домашнем воспитании. Согласно правилам моих родителей, вежливость требует в первый раз отказаться от предложения и ждать второй настоятельной просьбы, на которую и следует согласиться. Но трудно ждать от официанта, что он вернется и скажет: «Прошу вас, возьмите, пожалуйста, доставьте мне удовольствие». Я обозвала себя дурой. Бокал шампанского очень помог бы разрядить обстановку. Девочки опаздывали. Вернее, я была не права, когда пришла к назначенному часу. Я почувствовала, что кто-то на меня смотрит. Какой-то мужчина справа от меня. Я искоса видела его силуэт. Повернуться и посмотреть я не решилась. Может, он смотрит совсем не на меня. Но тогда на кого или на что? Потому что левее от меня был только официант, который наполнял шампанским пустые бокалы. Неужели Роман уже освободился? Сердце у меня забилось, как сумасшедшее. Официант снова двинулся в путь с подносом, и я на этот раз решила не упускать шанса занять руки и слегка расслабить мозги, и потянулась к подносу. Но слишком робко. Он меня не увидел и прошествовал дальше. А моя повисшая в воздухе рука только выдала мою застенчивость и замешательство. Но я сразу же принялась поправлять прическу. Мужчина сделал шаг вперед, окликнул вежливо официанта и взял с подноса два бокала. «Роман?» Мне показалось, что я часть замедленной съемки. Я как будто в кино. Медленно протягиваю руку, поднимаю взгляд к лицу незнакомца и сумасшедшие толчки сердца вместо музыки. Во всяком случае, так этот момент запечатлелся в моей памяти. Но реальность не похожа на кино. Я увидела перед собой не лицо моего незнакомого друга, а лицо приятеля Кандис, Антуана. Он протянул мне бокал и улыбнулся. «А, спасибо!» Пробормотала я и взяла бокал, чувствуя, что дрожу. «Добрый вечер, Алиса». «Добрый вечер». «Антуан». «Конечно, я помню». «Я с трудом вас узнал», — продолжал он. «Вы сегодня вечером совсем другая». Мне показалось, что в его устах это совсем не комплимент. «И поэтому вы на меня смотрели?» — спросила я. «Сначала да». «Сначала? А потом?» «А потом я вами восхищался». Ответ меня расстроил. И он это почувствовал. «Хотя я предпочитаю видеть вас без этой маски». Я хотела ответить как-то очень хлестко, но не нашлась. Тем более, что вообще-то я была с ним согласна. Это и правда маска. Я сама себя не узнаю. «Зато вы рождаете иллюзию. Глядя на вас, говоришь себе: настоящая парижанка». И опять я не поняла, смеется он или нет. Он повернулся, разглядывая гостей, и у меня появилось время рассмотреть его. До сих пор мы виделись пару раз, и я не обратила на него особого внимания. Но сейчас могу сказать, что он красивый мужчина. Для меня староват, но вообще-то очень привлекательный. Взгляд с какой-то сумасшедшенкой, как будто в нем вспыхивает огонь. Благородный рот, квадратный подбородок. Стоп, Алиса, не продолжай. Он встречался с Кандис. Она надеется его вернуть. А я жду Романа». «Вы ищете своих подруг?» – спросил Антуан. «Да, они должны быть где-то здесь. А вы ждете Кандис?» «Да». «Она красавица. И вообще просто прелесть». «Почему я так сказала? Хотела помочь подруге? Но мы же уже не школьники». «Мы давно расстались», – сказал он ледяным тоном, не глядя на меня. «Я знаю, ей кажется, что мы можем возобновить отношения. Но нет, это не так». «Понятно. То есть я хотела сказать, меня это не касается». «Я здесь, чтобы познакомиться с одним из ваших директоров и предложить ему услуги моего агентства». «Окей. Но зачем он мне это объясняет? Я сделала заинтересованное лицо. Пусть хотя бы постоит со мной, и я не буду одна в этом зверинце». «А что за агентство?» «Агентство по найму персонала для охраны, предприятий, личной охраны, охраны информации». «Понятно. Что еще сказать, я не знала. Присутствие Антуана меня смущало. Его комплименты, откровенность насчет Кандис, его отношения. Мне было не по себе. Мне хотелось выглядеть более уверенной в себе». «Кандис знает, что ей нечего ждать. То есть я хочу сказать, что вы...» — залепетала я, уже раскаиваясь в собственной смелости. «Я думаю, она это поняла. Хотя, если женщина надеется покорить мужчину, она часто толкует его слова и жесты в меру своих иллюзий». «Повеяло сексизмом». «Скорее, реализмом». «Так, может быть, не стоит оставлять ее в неопределенности? Имеет смысл поговорить прямо». «Да, именно так я и сделаю». Мне очень хотелось его спросить, достанет ли ему макиавеллизма, чтобы сначала наладить коммерческие отношения, а уж потом положить конец надеждам Кандис. Но я уже исчерпала свой запас храбрости. Антуан внимательно смотрел на меня, слегка хмуря брови, будто не совсем понял то, что я не произнесла вслух. «Я не пользуюсь ситуацией», — сказал он. «И с первого дня ничего не скрывал от Кандис. И я не из тех, кто идет на все ради денег». «Так, если теперь мужчины читают мои мысли, только посмотрев на меня, то мне лучше запереться дома или надеть паранджу». «Я об этом не думала», — солгала я. «И вообще, меня все это не касается». Антуан насмешливо хмыкнул. «Это он надо мной?» Тут вдали появились мои приятельницы, и наш неловкий разговор прекратился сам собой. Я помахала им, и они направились в нашу сторону. «Вот и ваши прекрасные дамы», — тихо произнес Антуан, и опять я не поняла, говорит он с иронией или нейтрально. Этот человек и вправду загадка. Его трудно понять, потому что тон и выражение лица расходятся. «Вау!» — воскликнула Кандис. «Какая же ты красавица, Алиса!» Ольга и Далия тоже выразили свое восхищение. Сами они выглядели потрясающе. Но от девушек, которые привыкли следить за собой, другого и ждать было нельзя. И все же мне показалось, что мои эстетические усилия выглядят на их фоне смешными, и я в очередной раз оказалась не на уровне. Кандис и Далия были радостно возбуждены, а Ольга показалась мне холодной. Через несколько минут Антуан позвал Кандис, и они отошли от нас в сторону. Он что-то долго ей говорил, а когда кончил, Кандис натянуто улыбнулась и поцеловала его в щеку. Потом она позвала его, и они направились туда, где сидели наши три начальника. Через несколько минут Кандис присоединилась к нам одна. Антуан вдалеке разговаривал с Жаном Луи Дюга, нашим начальником охраны. «Дело сделано», — сообщила посредница. «У нас найдется для него работа». «Не понимаю, почему ты за него хлопочешь?» — пожала плечами Ольга. «Захотелось помочь. Он такой замученный. Но ты понимаешь, что тебе нечего от него ждать?» «Понимаю. И он только что мне это подтвердил. Сказал, что не хочет, чтобы возникло какое-то недоразумение. И предпочитает, чтобы все было сказано до того, как я познакомлю его с Жаном Луи». «Расстроилась? Я же не слепая. Я вижу, что он на меня не смотрит. Но ты меня знаешь. Я держусь до последнего. И потом, я не расстроена, а удивлена, что у меня случился облом. Но тут достаточно красивых мужчин, чтобы пощекотать мое эго», – пошутила Кандис. Она тихонько подозвала официанта и взяла несколько канапе. «А у тебя, Алиса, какие новости?» – спросила Кандис. «Роман мне написал. Он, может быть, будет сегодня здесь». «Отлично!» – воскликнула она. «Просто класс!» – подхватила Далия и стиснула меня в объятиях. Ольга продолжала оглядывать зал, словно не слыша наших разговоров. «Но это еще не точно», — продолжала я. «Он сказал, что у него много работы, но он постарается освободиться». «Расскажи», — потребовала Кандис. Я передала наш последний разговор, и у меня возникло ощущение, что что-то пошло не так. Какое-то несовпадение между тем, что я старалась передать, и тем, как девочки меня слушали. Ольга вообще отсутствовала, выглядела недовольной и не участвовала в разговоре. Кандис изображала энтузиазм, но только изображала. Мой рассказ ее мало интересовал. Внимательно слушала лишь одна Далия. Пролог к истории так затянулся, что успел им наскучить. «Суперпозитивно», – заключила Кандис, словно речь шла о досье какого-то клиента. «Остается дождаться его появления». «Да чего же это волнительно?» – радостно подхватила Далия. Через несколько минут к нам присоединился Антуан. «Ну что?» – спросила Кандис. «Я зайду к нему в начале недели. Спасибо, Кандис. С твоей стороны необыкновенно любезно». «Да ладно тебе», – прервала она Антуана. Чуть позже, воспользовавшись, что толпа отделила нас от девочек, Антуан наклонился ко мне и сказал. «Кандис знает, что нас с ней ничего не связывает». Я посмотрела на него не без удивления. Я знаю. Она нам сказала». «Ну и хорошо. Значит, все в порядке», – заявил он. «А меня-то почему это касается?» Я спросила его об этом, но не в такой отчетливой форме. «Но, собственно, я хочу сказать, ведь мне...» «Я хотел, чтобы вы это знали. Вот и все». Мне пришла в голову очень странная мысль. «А что, если он мной интересуется? А иначе зачем ему стараться убедить меня, что между ним и Кандис ничего нет? Я не полиция нравов и не состою в ассоциации феминисток. И он так на меня смотрит, заглядывает в глаза глубоко-глубоко, словно спрашивает ответа, вглядывается в лицо так пристально, словно хочет запомнить каждую черточку. И потом, я как будто все время под его опекой. Он мгновенно реагирует, если кто-то придвигается ко мне слишком близко или смотрит слишком пристально. И останавливает официантов с напитками и бутербродами, чтобы я могла себе что-то взять. Да нет, не стоит заноситься. Кем я себя возомнила, что могла такое подумать? Даже если я кого-то сейчас заинтересовала, не стоит забывать, что я вот уже много лет живу человеком-невидимкой. И ни нежданное чудо, ни эфемерное изменение моей внешности ничего не изменит в моей жизни. Я решила, что меня решил покорить человек, который или переживает кризис идентичности, или злоупотребляет наркотическими веществами. И я не допущу, чтобы этот неразумный порыв увлек меня, разбудив неоправданные амбиции. Это не согласуется с теорией вероятности. Если тебе достался лотерейный билет, это не значит, что стоит играть в евромиллион. Антуан предупредителен, галантен, хорошо воспитан. Вот и все. Ирония, с какой он наблюдает за балетом лицемеров, в котором мы участвуем, создает между нами молчаливое взаимопонимание. Ничего больше. К моим подругам то и дело кто-то подходил поздороваться, обменяться шуткой, а потом отправлялся дальше. Когда наш директор Бланше направился в нашу сторону, Кандис и Далия вытянулись как по струнке. «Как вечер проходит, девочки?» – спросил он с веселым добродушием. «Да, просто супер!» – воскликнула Далия. «Прекрасный вечер!» – подтвердила Кандис. Ольга промолчала. «О, да это же Алиса!» – произнес он, заметив меня. «Я вас даже не узнал. Как дела, Алиса?» Я почувствовала, что сердце у меня куда-то ухнуло. До сих пор мы здоровались только в лифте и еще на собраниях. «Хорошо», — едва выдавила я пересохшим ртом. «Проблем с фонтеном больше нет?» — спросил он с улыбкой. «Нет, все в порядке. Спасибо вам». «Тем лучше. Имейте в виду, что я прекрасно знаю, какую работу вы делаете для него. И даже вместо него. Фонтен, короче, надо будет подыскать вам еще что-нибудь. Вы расцветете на другой какой-нибудь работе, более соответствующей вашим возможностям». Я чувствовала, что щеки у меня пылают. Какое счастье услышать такие похвалы. Он знает, что Фонтен – ничтожество, и что я каждый день спасаю этого диктатора и мучаюсь. И он даже думает подыскать мне другую работу. Я не нашла, что ответить, и пробормотала какую-то вежливую фразу. И случайно перехватила взгляд Ольги. Она смотрела на своего патрона очень недобро, а он старательно отводил глаза. Он кивнул нам и отошел. Кандис и Далия чуть не прыгали от восторга, и Ольга взглянула на них с осуждением. «Ты поняла? Он пообещал тебе что-то получше», — сказала мне Кандис. «Ольга, ты тоже так поняла?» «Безусловно», — ответила она очень ядовито и побежала догонять своего шефа. Я видела, что они о чем-то спорили. Ольга говорила явно возбужденно, и мне показалось, что наш главный, хоть и выслушал внимательно свою помощницу, но остался недоволен. «Что такое с Ольгой?» — потихоньку спросила я у Кандис. «А почему ты спрашиваешь?» У нее очень недовольный вид. Похоже, она даже сильно рассержена, судя по ее разговору с шефом. У нее с ним разногласия. Она и вообще сегодня не в своей тарелке. Мимо нас проходила немолодая женщина, и девочки ее окликнули. Из разговора я поняла, что она журналистка. Они обменялись несколькими словами и отправились вместе с ней. А я? Мне тоже пойти с ними? Пока я раздумывала, они были уже далеко. Я смущенно взглянула на Антуана. «Фуфло!» – пробормотал он. «Что-что? Ваш патрон? Фуфло!» Он меня шокировал, и я нахмурилась, давая понять, что его слова мне не нравятся, и я их не принимаю. По какому праву он оскорбляет человека, которого совсем не знает? Человека, который к тому же сегодня вечером меня хвалил. «Начнем с того, что со мной он не поздоровался. Возможно, он вас не видел или не понял, что вы с нами. Во-вторых, мне не понравился тон, каким он с вами разговаривал. Сеньор объявлял своим рабам, что уменьшил налог. Но противнее всего самодовольство, с каким он сообщал о своем великодушии. Вы каждому выдаете характеристику через 5 минут. Просто я знаю таких начальников. Поверьте, повидал ни одного на своем веку». «Поняла. Вы все видели, все знаете и презираете всех вокруг, потому что жалкие недотепы лишены вашей прозорливости». Я говорила уверенно и жестко. Мне не понравилось, что он выставляет в дурном свете разговор, который был для меня и лестным, и приятным. И еще мне было досадно, что он проявил себя как человек недоброжелательный, претендующий на право раздавать ярлыки. «Да нет, дело не в этом». «А в чем?» «В том, я много общался и работал среди таких людей, и мог бы в этой среде окончательно погибнуть. Это начальники-манипуляторы. А вы слишком чистый и доверчивый человек, Алиса. И перед ними вы беззащитны. Здесь вам нет места. Вы лучше их. Это жадные до денег буржуа и рвущиеся к славе карьеристы». «Чистый и доверчивый, говорите? Да вы понятия не имеете, какая я». Вот какую фразу мне удалось выговорить. Он смотрел на меня и ласково улыбался. «Не обижайтесь. Это комплимент. Как только я вас увидел, я сразу понял, что вы не такая, как они». «Конечно. Умственно отстала на конкурсе математиков». «Нет. Полевой цветок в колючих зарослях». «Так, плохого он не хотел. Отчего он все-таки добивается?» «Скорее ящерица». Тут же отрезала я, словно никогда за словом в карман не лезла. «Вот уж нет. Вы естественная, цельная, без двойного дна. Я не беру в расчет сегодняшний вечер». «Что вы хотите этим сказать?» «Сегодня вы попытались стать похожи на всех этих людей». Меня удивил наш с ним разговор и то, что я чувствую себя вполне свободной и могу отвечать. Я на него посмотрела. Он оживился. Лицо стало даже добрым и каким-то беспомощным. «Почему вы мне все это говорите?» Он замер и закусил губу, как будто не хотел говорить, а потом вдруг выпалил. «Вы меня заинтриговали. Вы мне интересны». Я еще больше удивилась и даже заволновалась, но не поняла, почему. Не поняла, нравится мне это или наоборот, очень не нравится. И опыта соображать в таких ситуациях у меня не было, потому что такое происходило со мной в первый раз. В кино женщины выпаливают безупречные ответы прямо очередями. Кандис и Ольга тоже бы справились, нашли бы что сказать и были бы на высоте. А он что имеет в виду? Откровенно ухаживает или говорит то, что думает? И вообще, что происходит? На протяжении многих лет я вообще никого не интересовала. А тут вдруг за 2 недели 2 мужчин проявили ко мне интерес. И разве можно предпочесть меня такой женщине, как Кандис? Мне кажется, что вы шутите, промямлила я. Мы на вечеринке, выпили вина, расслабились и говорим бог знает что. Я отвечаю за каждое свое слово. Но вы же были близким другом Кандис. Что я имела в виду, когда выпалила эту фразу? предположила, что если бы не любовная связь с подругой, я могла бы себе представить. Я это имела в виду? Не знаю. Меня так все это волновало, что было трудно соображать. Мы провели вместе одну ночь. Значит, вы мужчина на одну ночь? Был. Теперь я мужчина на всю жизнь. Послушайте, я не знаю, что вам сказать на все это, но я кое-кого жду. Он очень удивился и выпрямился. В вашей жизни есть мужчина? Да, ну, то есть, почти. Я его жду. Он пристально посмотрел мне в глаза. Хочет понять, не обманываю ли я, желая от него отделаться, подумала я. Он слегка улыбнулся, и я поняла, что он мне не верит. Только тут я поняла, что Ольга вернулась и стоит рядом со мной. Интересно, она слышала наш разговор? Ольга очень внимательно посмотрела на Антуана. «Оставляю вас», – произнес он, явно смущенный ее присутствием. «Спасибо, что выслушали меня, Алиса». Антуан ушел. «Он за тобой ухаживал?» – спросила Ольга, для которой я снова внезапно стала существовать. «Ну, как сказать, даже не знаю. Все это очень странно. Думаю, он тобой заинтересован». «Я тоже так думаю, но для меня это слишком». Ольга мне улыбнулась, привлекла к себе и обняла. Только что она вообще меня не замечала, а тут вдруг такая нежность. «На твоем месте я бы дала ему шанс», – прошептала она мне на ушко. «Но Кандис это не одобрит, и вообще я не уверена, что он мне нравится. Она ему не хозяйка. Мало ли с кем нас сводит жизнь. Мы не распоряжаемся друг другом», – сказала Ольга. «И я могу тебе точно сказать, что он тебе нравится, Алиса. Ты же такая искренняя». Из толпы вынырнули Кандис и Далия. «Пошли, пошли танцевать!» – крикнула Далия. Я не стала сопротивляться, старалась лишь двигаться как можно естественнее. В какой-то момент я встретилась взглядом с Антуаном. Он стоял возле бара один с рюмкой в руке. Как понимать этот его взгляд? Глаза вспыхнули, в них была ирония, восхищение и грусть. Что-то тревожащее и завораживающее одновременно. Этот человек – загадка. Его слова, выражение лица, взгляды невозможно понять, если не знаешь, что происходит у него внутри. Его переживания, мысли, чувства. Из-за этого он внушает тревогу и привлекает к себе. Время шло. Я то и дело заглядывала в телефон. Только к полуночи Роман прислал сообщение с извинением, что так и не смог выбраться. «С чего это у тебя такое лицо?» – спросила Кандис. «Ты же сама сказала, что он ничего не обещал». «Да, конечно, но так утомительно ждать, надеяться, а потом разочароваться». «А я думаю», – заявила Далия. «И я вам уже говорила, что он влюбился в какую-то австралийку и теперь не знает, как сказать об этом Алисе». «Не люблю сложных историй», – призналась я. «Я не создана для них». Кандис продолжала меня успокаивать. Ольга не вмешивалась. Мы собрались уходить, и тут к нам подошел Антуан. «Я могу вас проводить», – предложил он. «Спасибо. Мы втроем пришли вместе и уходим вместе», – ответила Ольга. «Но, может быть, вы можете отвезти Алису?» «Разумеется». Что-то вроде сообщничества промелькнуло во взглядах, которыми они обменялись. Кандис, кажется, это заметила, и вид у нее стал недовольный. «А Ольга? Она что, хотела подтолкнуть меня к Антуану, чтобы я не думала о романе? Ей что, тоже кажется, что волшебная сказка уже закончилась?» «Нет, нет, не стоит, я возьму такси», — сказала я, щадя чувствительность Кандис. Меня смущала мысль, что я останусь наедине с этим непонятным мужчиной. «В такой поздний час? Вряд ли вы его найдете. Не будем спорить, я вас отвезу». И он предложил мне руку, направляясь к выходу. Кандис отвернулась, разыгрывая безразличие. Я не стала спорить. Уже в машине Антуан меня спросил. «Ваш возлюбленный не явился?» «Он не возлюбленный. То есть я хочу сказать, что пока еще нет». «И вы огорчились?» «Он сказал мне, что не уверен, сможет ли освободиться». «И вы пытаетесь понять, хотел ли он в самом деле прийти или не очень?» В другое время я сочла бы его расспросы нескромностью. Но Антуан говорил с таким участием, ему действительно были небезразличны мои чувства. И мне захотелось все рассказать, довериться. Он мужчина, возможно, он мне что-то объяснит. Все непросто. «А, так он женат». «Нет, что вы!» – воскликнула я. «Но все как-то непросто». тем интереснее». «Интереснее?» «Конечно. Сложные ситуации обычно подогревают интерес. Разве нет?» «Именно так многие считают. Те, кто любит сложности. А я нет. Я люблю, чтобы все было ясно». «А эта ситуация вам не ясна?» «По-настоящему нет». «И вы себя чувствуете ничтожеством из-за того, что надеялись, причесывались, красились ради него?» «Именно так я себя и чувствовала. Сказано было жестко, но правдиво. И при этом я поняла, что, говоря так, он не хочет причинить мне боль, а хочет понять, снять с меня тяжесть». «Да, примерно так». «Мужчины – идиоты, Алиса. Большинство уж точно. Они ничего не смыслят в женской чувствительности, в надеждах женщин. И ведут себя как подростки, потому что они такие и есть. Они только играют во взрослых. Посмотрите, как на работе они ревностно относятся к своей крошечной власти. Посмотрите, как нервничают за рулем, прибавляя скорости, чтобы кого-то обогнать. Их заботят не настоящие завоевания, а мелкие победы и знаки уважения. Они идиоты, я точно вам говорю». «С чего бы ему пускаться в подобное рассуждение? Это высокомерие или горечь?» «А вы нет?» – отважилась я спросить. «Я был точно таким же, потому и знаю это доподлинно. Я сам еще не до конца избавился от общего идиотизма». «А вы верите, что можно по-настоящему измениться?» – спросила я, желая расширить тему разговора и отвести его от личностей. «Как раз об этом я все время и думаю. И если честно, у меня нет ответа. Я стал по-другому смотреть на многие вещи, но не могу сказать, что почувствовал себя лучше». «А что вас так изменило?» – спросила я, очень заинтригованная. «Жизнь. Я участвовал в гонках. Хотел быть первым и самым сильным. Потом вылетел на вираже. Шок оказался целительным. Я оказался на земле, без сил, задохнувшийся, и смотрел, как они продолжают бежать. И тогда спросил себя, а куда они все бегут? С тех пор я хожу». Мне нравился его теплый низкий голос, руки, лежащие на руле, манера говорить, глядя на дорогу. А главное, мне нравилось то, что он говорит. Мы доехали до моего подъезда. Он вышел и открыл мне дверцу. Должна ли я пригласить его подняться и что-то выпить? В фильмах такое приглашение имеет продолжение сексуального характера. Я не стала рисковать и протянула ему руку. Он взял ее и не отпускал, пока я не посмотрела на него. «Я хочу быть с вами откровенным, Алиса». «И что это значит?» «Значит, что я хочу вам сказать, что я к вам чувствую». Этого я не ждала, хотела убрать руку, но мои мозги уже не все держали под контролем. «Но вы...» — лепетала я, сама не зная, что хочу сказать. «Вы мне нравитесь, Алиса». Мне удалось заполучить обратно свою руку, и я отвела взгляд, чтобы не видеть его светящихся глаз. «Это не болтовня старого Дон Жуана. Это то, что я чувствую и чего не чувствовал давным-давно. Когда я увидел вас впервые, меня тронула ваша беззащитность, уязвимость. Вы наклоняете низко голову. Вам хочется исчезнуть. Вы словно просите прощения за то, что оказались здесь. Но не только ваша манера, но и ваше лицо. Такие тонкие черты лица. Вы совсем не похожи на всех тех женщин, которые мне встречались до сих пор. Вы не кокетничаете, не хотите понравиться. Я признаюсь вам, Алиса, что согласился встретиться с Кандис только потому, что хотел увидеть вас, к вам присмотреться. Мне хотелось понять, что меня так привлекло в вас. Я хотел понять природу своих чувств. Я не могу сказать, что до конца это понял, но я знаю, что мне нравится быть с вами, разговаривать, слушать вас. Я не знаю почему, не знаю как, но вы стали мне необходимы. С первой нашей встречи я все время думаю о вас. До этого я чувствовал только разочарование, скуку, горечь. Меня ничего не радовало. Я ничего не ждал от жизни и день за днем жил из необходимости. А вы, не сказав ни слова, ничего не делая, расшевелили что-то во мне. Я стал думать о будущем, волноваться, тревожиться и любить. Вот, я нескладно все высказал, неуклюже. Но я не хочу притворяться и не хочу скрывать свои чувства». Я была ошеломлена, подняла голову и посмотрела на Антуана. Он смотрел мне в глаза, стараясь понять меня, возможно, надеясь на ответ. Но что я могла ответить, если сама не понимала, что со мной творится? «Я даже не знаю, что вам сказать». «Конечно, не знаете. Вы человек не импульсивный. Вы обо всем подумаете. И, возможно, нам представится случай вернуться к этому разговору». «Согласна. Спасибо, что проводили». Мне показалось, что он остался спокоен. «Хорошего вечера. Он таким и будет». «Вот и хорошо». Я шла, стараясь ступать как можно увереннее, боясь как бы от волнения не начать еще сильнее хромать. Мне хотелось поскорее остаться одной и разобраться, что со мной творится. Антуан. Деловая встреча прошла успешно. Я получил 2 контракта на охрану и 1 на проверку защищенности информации. Хотя на вечеринке начальник отдела кадров сулил мне гораздо больше, у них сейчас финансовые трудности, и они стали обращаться со своим бюджетом гораздо бережнее. Кандис пообещала, что к концу моей встречи она будет свободна, и мы пойдем с ней куда-нибудь и выпьем по рюмочке. Она очень старается показать, что ее чувства нисколько не задеты. Но какой чудесный сюрприз! В холле я увидел не Кандис, а Алису. Мы не встречались с того самого вечера, когда я позволил себе быть с ней откровенным. Я ее ошеломил, и поэтому решил оставить на несколько дней в покое, чтобы она могла разобраться с моим признанием. В тот вечер все вышло совершенно неожиданно. Мы ехали в машине, я чувствовал ее рядом, был страшно взволнован и испугался, что у меня не появится другой возможности оказаться с ней наедине. Я отпустил себя, чувства меня захлестывали, и я дал волю всем словам, всем мыслям, что теснились в моем мозгу. Выговорился, и мне стало легче. На миг я опять стал тем Антуаном, каким был в юности, которого потом потерял, растратив на пустые бессмысленные сборища. И вот Алиса снова стояла передо мной и не могла скрыть смущения. Щеки у нее вспыхнули, она нервно ломала пальцы. Господи, да чего же она трогательна в своей бесхитростности и застенчивости? «Я пришла вам сказать, что Кандис еще на собрании», — сказала Алиса. «Она извиняется и позвонит вам позже, чтобы узнать, как прошла встреча». «Ей не стоило затруднять вас. Она могла отправить мне сообщение». «Кандис на совещании у директора. Там была и Ольга, но ее отпустили раньше, и она поручила мне вас предупредить». «Ольга прислала Алису специально? Она хотела, чтобы мы с ней встретились? Мне показалось еще на вечеринке, что мы с этой девушкой союзники, что она молчаливо ободряла меня, приглашая пообщаться со своей застенчивой коллегой. Я любовался Алисой, сбросившей павлинье перья. Она была такой, какой я увидел ее в первый раз». «Ваша встреча прошла удачно?» — спросила она, ежась от моего слишком пристального взгляда и торопясь прервать неловкое молчание. «Да, буду теперь с вами сотрудничать. А что у вас? Есть новости от поклонника? Но не забывайте, он теперь у вас не в единственном числе». Она покраснела и потупилась. «Да, мы увидимся с ним в конце недели». «Вот и замечательно». «Не уверена, что замечательно. Я буду чувствовать себя очень скованно». «Я имею право на совет. Не бойтесь быть собой. Тот, кто вас любит, обрадуется вам такой, какая вы есть». «Вы имеете в виду, не надо стараться?» «Именно». «Да, конечно, вы правы». Какое необыкновенное ощущение, как чудесно быть влюбленным. Я смотрю на чарующую женщину и притворяюсь сильным, уверенным мужчиной, боясь выдать свою дрожь, свое волнение. Каждая секунда настолько наполнена, что может сойти за час. Алиса проводила меня до выхода. «Вынуждена вас оставить», — тихонько проговорила она. «У меня начальник немного... садист?» «Нет, я бы так не сказала. А впрочем, может и так». «Не избегайте точных определений, Алиса. Тогда не будет и комплексов». «Верно». «И еще, Алиса, мне так вас не хватает». Я сказал чистую правду, но вылилась она непреднамеренно. Ощущение стало словами, минуя фильтр размышления. Но я не сожалел об этом. Алису охватила паника. «Меня с вашей стороны очень любезно», — пробормотала она и, прибавив что-то еще, почти неслышное, что было, скорее всего, «до свидания», повернулась и неуверенно двинулась к лифту. Она показалась мне совсем маленькой девочкой, и я окончательно растаял. А мне ее действительно не хватало. Мне ее не хватало, чтобы жить. Она была необходимой составляющей моего существования. Я бы даже сказал иначе. Его главный наполняющий. Мои прошлые опыты отравляли меня пустотой. и вдруг передо мной заиграли всеми цветами радуги надежды. Да, я влюблен, и по-другому никак не скажешь.